Театр у вас дома. Максим Горький. Дети солнца. Задохнешься ты когда-нибудь. Вон, говорят, холера идет. Генеральский сын тоже, а занимается неизвестно чем. Только одни неприятные запахи пускаешь. Подожди, Антон, я тоже буду генералом. По миру ходить будешь ты. Дом-то он спалил на свою химию с физией. Физикой, старуха, а не физией. Пожалуйста, оставь меня в покое. Там этот пришел, Егорка. Позови его сюда. Пашенька, скажи ты ему, злодею, что же он делает? На-ка, вчера опять жену смертным боем бил. Хорошо, я скажу. Да ты пригрози, я, мол, тебе дам. Уж я его напугаю. Не беспокойся, нянька, иди. Надо строго, а то ты со всеми людьми, точно с господами, разговариваешь. Ну, будет, нянька. Елена дома? Нет, еще как ушла послезавтрака к Вагину, так и нет с той поры. Смотри, прозеваешь жену-то. Не говори глупостей, я рассержусь. Фух. Няня, ты мешаешь Павлу заниматься? Ага, ты здесь. Ну что? Ничего. Тебе, Лизонька, пора молоко пить. Я знаю. А про Елену Николаевну я все-таки скажу. Я бы на ее месте нарочно роман составила с кем-нибудь. Никакого внимания женщине нет. И детей нет. Какое же удовольствие женщине. Ну, она и... Старуха, я начинаю сердиться. Уходи. Не забудь про Егорку-то. Как здоровье, Лиза? Хорошо. Это чудесно. Это чудесно. Это чудесно. А нянька права, знаешь? Сомневаюсь, Лиза. Посмотри, здесь у меня простые дрожжи. Нянька права, когда говорит, что ты мало обращаешь внимания на Елену. Как вы мне мешаете, ты и нянька. А, вот Егор. Здравствуйте, Егор. Доброго здоровья. Видите ли, в чем дело, Егор? Нужно устроить маленькую жаровню с крышкой. Такая конусообразная крышка, а в вершине ее круглое отверстие, выходящее трубой. Понимаете? Да, понимаю, можно. У меня есть рисунок. Где он? Иди сюда. Эй, дома? Добрый день. Здравствуйте. И коллега дома, как слышно по запаху. Откуда вы? А с практики. Собачки жены управляющего, горничная хвостик дверью отдавила. Так я вот тот собачий хвостик лечил. И дали мне за это 3 карбованца. А-а-а. Вот они. Хотел купить вам конфет, да подумал, пожалуй, неловко угощать вас на собачьи деньги. И не купил. Хорошо сделали. Садитесь. Однако ж от этого варева запах... сомнительной приятности. Коллега, уже кипит. Не надо, чтобы кипело. Ну что это? Что же вы не сказали, господа? Да я же сказал, что кипит оно. Ну поймите, мне совсем не нужно, чтобы кипело. Кто же это знал, Павел? Теперь снова надо. Павел Федорович, дайте рублевку. Рублевку? Сейчас. Лиза, у тебя нет? Нет. У няни есть. И у меня тоже. Вот, 3. 3? Дайте, пожалуйста. Вот, Егор, 3. Все равно? Спасибо, прощайте. Павел, няня просила тебе сказать да. Ему. Егор, пожалуйста, вот. Видите ли, Егор, мне надо вам сказать... То есть, это нянька просила. Дело в том, что вы будто бы бьете вашу жену. Вы извините, Егор. Бью. Да? Ну, знаете, это ведь нехорошо, уверяю вас. Чего хорошего? Вы не понимаете? Подождите. Так зачем же вы деретесь? Это зверство, Егор. Это надо оставить вам. Вы человек. Вы разумное существо. Вы самое яркое, самое прекрасное явление на Земле. Я? Ну да. От барина. А вы бы спросили сначала, за что я ее бью? Ну, поймите, бить нельзя. А меня били. И очень даже много. Если же про жену сказать, может, она не человек, а черт. Какой вздор. Прощайте. А бить я ее буду. Покуда она передо мной не встанет, как трава перед ветром, буду я ее бить. Ушел. И, кажется, обиделся. Как глупо вышло. Очень убедительно говорил коллега. Милый Павел, он всегда смешной. Я бы, знаете, того Егора... За чуб да палкой. Борис Николаевич. А что? Не, ну простите, коли грубо, но он рассуждает правильно. Его били, значит, он может бить. Но на этой логике построены все карательные законы. Знаете, как я не люблю, как боюсь всего грубого. И всегда вы как будто нарочно дразните меня. Этот слесарь, он такой темный. И эти глаза, мне кажется, я их уже видела. Тогда там, в толпе. Все, все, не вспоминайте. Разве можно забыть об этом? Ну что толку? Когда я слышу что-нибудь грубое, резкое, в моей душе воскресает тоскливый ужас, и тотчас же перед глазами встает эта озверевшая черная толпа. Все, ну, снова вы договоритесь до припадка. Да неужели вас не ужасает это? А знаете что, пойдемте в сад. Нет, скажите мне, понятен вам мой ужас? А как же, я понимаю. Нет, это неправда. Если бы вы понимали, мне было бы легче. Ну, бросьте это. Пойдемте в сад. Какой запах здесь, а? Как будто бы резиновую галошу в постном масле жарили. Не понимаете. Лизонька, капли принимала? Сейчас. Ну, как живете, Антоновна? Идемте. Погоди, самовар вскипит. Сказал Егорке-то. Ну, иди же. Вот Милана Николаевна. Здравствуйте. Здрасте, Павел Федорович. Какое у вас довольное лицо. Ай, я рад, что вы пришли. А то меня нянька загрызла. Да ладно. И потом мне сегодня удалась одна интересная работа. Да? Как это радует меня. Мне так хочется, чтобы вы прославились. В городе уж все говорят прославиться. Я так верю, что вы будете чем-нибудь вроде пастера. Это не важно. Но надо говорить пастер. А, это у вас моя книга? Да. Прочитали? Да. Не правда ли? Ведь это интереснее, чем роман, да? Ну да. Только вот эти знаки... Формулы. Не понимаю в формулах. Но ничего. Это надо немножко заучить. А теперь я дам для вас физиологию растений. Ага. Но прежде всего и внимательнее всего изучайте химию. Это изумительная наука, знаете. Она еще мало развита сравнительно с другими, но уже и теперь она представляется мне каким-то всевидящим оком. Ее зоркий смелый взгляд проникает и в огненную массу солнца, и во тьму земной коры, и в невидимые частицы вашего сердца. Она смотрит всюду, и везде, открывая гармонию, упорно ищет начало жизни. И она найдет его. Господи, почему вы не читаете лекции? Зачем же это? Вам необходимо их читать. Когда я вас слушаю, мне хочется поцеловать вам руку. Ну, не советую. У меня руки редко бывают чистые. Как бы я хотела что-нибудь сделать для вас. Ну, если бы вы знали. Я так восхищаюсь вами. Вы такой возвышенный. Скажите, что вам нужно? Требуйте всего. Ведь вы можете... Что я могу? У вас есть куры? Какие куры? Домашние птицы. Вы же знаете, семейство куриных, петухи и куры. Знаю, есть. А зачем вам? Голубушка, если бы вы давали мне каждый день свежих яиц, еще теплых яиц, видите ли, мне очень много нужно белка, а няня скупая дает не свежие яйца. Павел Федорович, какой вы жестокий. Я? Почему? Хорошо, я буду присылать вам каждое утро десяток. Чудесно! Это меня превосходно устраивает. И я очень благодарю вас. Вы милая, право. А вы ребенок, жестокий ребенок. И ничего не понимаете, ничего. Действительно, я плохо понимаю, почему жестокий. Потом когда-нибудь поймете. Елена Николаевна дома нет? Она у Вагина на сеансе. Он вам нравится? Вагин? О, да. А ведь мы с ним давние товарищи. Вместе учились в гимназии, потом в университете. Он тоже естественник, но со второго курса ушел в академию. Он и Елене Николаевне, кажется, очень нравится. Да, очень. Он славный парень. Несколько односторонен. А вы не боитесь? Чего бояться? Это нянька закрыла. Ах, ты здесь? А ты уже здесь? Где у вас вода? Лизавета Федоровна просит. Ей нехорошо? Нет, ничего. Капли принять. Милана Николаевна, я на минутку оставлю вас. Надо взглянуть. Идите, идите, возвращайтесь скорее. Да, да. А вы бы в сад пошли, а? Хорошо. Там Лиза. Нянька, что же, воду мне? Ну что, Маланья, как дела? Ты не знаешь, что такое гидатопироморфизм? Чего? Гидатопироморфизм. Бес его знает. А, может быть, это водяной фейерверк. Врешь. Да уж так точно. Пиро, значит, пиротехника, метаморфоза, фокус. А что же он, задачу тебе задает? Не твое дело. Иди себе. А когда ты его у жены отобьешь, ты мыльный завод построй. Химику не надо будет жалованье платить. Ух ты! Какой-то грубый Борис. Елизавета Федоровна просит вас в сад. Фима! Что? Барыня каждый день ходит к художнику. В дождь или когда пасмурно не ходит. Тогда господин Вагин сами здесь бывают. Ты, Фимка, умная. Не глупая-с. Но ежели что заметишь за ними, мне скажешь, поняла? Поняла. И молчи. На, в долгу не останусь. Благодарю покорно. Угу. Он ей руки целует. Но это немного. Так смотри же. Хорошо, я понимаю. Иду в сад. Выйдет Павел Федорович, позови меня. Слушаю. Что гремишь чашками-то, как железными? Перебьешь. Что, я не умею, что ли, с посудой обращаться? Ну, не козыряй. Про что тебя купчиха спрашивала? Про Лизавету Федоровну. Насчет здоровья. Чай сама бы пошла, да поглядела, чем прислугу выспрашивать. Она и пошла. Это мы и добро здоровец, нянюшка. Вы что? Мне бы Павла Федоровича. Разговор к нему имею. Ну, сейчас позову. Здрасте, Назар Авдеевич. Почет, уважение. Хуя, блядь, махровая обманщица. Ну, пожалуйста, руками трогать не позволяется. Не окажете внимания давцу. Вечерком чайку бы попить. Стал быть... Чтоб тебе лопнуть. Вы ко мне? Именно. Что такое? За квартирку Б. Послушайте, когда я продал вам этот дом, я деньги ждал за вами целых два года. А вы когда нужно платить? Вчера бы следовало. Ведь это неделикатно. Так я, собственно, не за этим. Я про деньги, между прочим. Деньги есть. Но черт их знает, где они. Где-то ящики. Жена пришлет вам, вот нянька принесет. До свидания. Дозвольте задержать вас. Что такое, зачем? Ну, насчет вашей землицы и дачки. Ну? Вам бы продать ее. Какой же дурак ее купит? Вот это вы справедливо, здесь земля совершенно негодная. Вот, видите? И кроме меня никто ее не купит. А вам зачем? Видите, сын мой кончил коммерческое училище. Вышел очень образованный человек. Насчет промышленности, очень он сообразительный. Вот, я его замел охоту к расширению русской промышленности. Для чего, думаю, заводик поставить? Пивные бутылки выдувать? Вы чудак. А судную кассу закроете? Зачем же? Судные кассы – это для души, это... Предприятие благотворительное, действующее на помощь ближнему. Да? Да. Ну, хорошо. Покупайте мою землю, покупайте. До свидания. Ну, что ты? Ну, Фимка, как же? Квартира и 15 рублей в месяц идет? Пойдите вы прочь, охальник. Что это? Точно лошадь покупаете? Ну, нечего там. Я человек деловой. Ты подумай, за кого ты можешь замуж выйти. А я тебе устрою скромно, но чистенько, сытно. И вообще, займусь твоим образованием. Ну, вас тут! Я девушка честная, к тому же мне мясник Храпов 100 рублей в месяц предлагает. Старик ведь дура, ты сообрази. А я и не согласна с ним. Ну вот видишь, дурочка моя, я же тебе... Давайте 75. Что, 75? И чтоб на все деньги. Сколько следует за год, вексель мне. Однако свы... Да-с, тише. Ваш папаша ушли. Ушел? Извините. Ты куда это лезешь? Через кухню не мог. Молчи, зови мне барина. Да еще пьяный. Как же барин говорить с тобой будет? Не твое дело, ты зови. Няня! Нянька! Что вы кричите, Фима? Ах, это вы, Егор. Я несколько выпил. Я трезвый, говорить не умею. Ну, хорошо. В чем дело? Да ведь ты при людях обидел меня. Начал говорить насчет жены. Вот видишь, Антонна? Вижу. Егор, я не хотел обижать вас. Нет, погоди, я с малых лет в обиде живу. Ну да, Егор, я понимаю. Стой! Меня никто не любит, меня никто не понимает. Меня жена не любит. Я хочу, чтобы меня любили, дьявол вас. И не надо кричать. Ах, пьяная рожа. Человек я или нет? Почему меня все обижают? Батюшки, да что ж это? Ты слушай, я тебя уважаю, я вижу, ты человек особенный. Но тем обиднее мне, что ты при людях. Эх ты! Хочешь, на коленки встану перед тобой? А жену я вздую, изувечу, я ее люблю, и она меня должна. Что такое? Что это, Павел? В чем дело? Позвольте, господа. Няня, Пошлите за дворником. Сейчас. Ишь, налетело воронье. Шугни ее хорошенько, Павел Федорович. Вы бы, добрый человек, шли бы себе до вашего дома, а? А я не добрый человек. И все ж таки, идите. Надо полицию. Пожалуйста, ничего не надо. Вы, Егор, идите. А потом я сам приду к вам. Придешь? Приду. Не врешь? Честное слово. Вот. Ну, прощай. А все эти люди как пыль против тебя. Прощай. Ну, видишь, старуха, ой, вот что ты натворила. Я боюсь, ой, этого человека, боюсь. Вы уж очень деликатные, Павел Федорович. Нет, ведь я действительно виноват перед ним. Нужно взять другого слесаря, Павел. Они все пьяницы. Как это утомляет. Мне не везет сегодня. Вторгаются какие-то глупые мелочи. У меня там сложный опыт с циановой кислотой. А тут налей мне чаю, Лиза. О, Маланья. А как это слово? Какое слово? Ну, ты спрашивала меня. Ничего не спрашивала. Ты же забыла? Вот как. А какое слово? Она, знаете ли, коллега, когда от вас мудреное слово слышит, то у меня спрашивает, что оно значит. Ты, Борис, ужасный человек. У меня плохая память на иностранные слова. Ну, чего тут смеяться, ну? А вы о чем у нее спрашивали? Я забыла, что такое гидатопирофизм. Я ей сказал, что это водяной фейерверк. Что? Как тебе не стыдно, Борис? Ну, как не стыдно, а? Странные у вас отношения. А вы всегда как бы враждуете друг с другом. Извините, может, я бестактно говорю? Да ну. Полноте, Борис не любит меня, а мы с ним как чужие. Он воспитывался в Полтаве у тетки, а я в Ярославле у дяди. Мы ведь сироты. Казанские. Встретились мы уже взрослыми и не понравились друг другу. Борис ведь никого не любит. У него не удалась жизнь, и он на всех сердится за это. Он ко мне не ходит даже. О, знаете, коллега, но тогда ее муж старенький жив был. Борис. Да, придешь к ней, так вот она спросит меня, чтобы я полечил его. Ну врешь ведь, ну врешь. Говорю ему, я не всех скотов лечить умею. Борис! Борис Николаевич! Что, пересолил? Пейте чай. И ступайте домой, понимаю. Павел Федорович, а помните, вы хотели показать мне водоросли под микроскопом? То есть к клетку водоросли, да? Ну, наверное. Как же? Это можно. Даже сейчас хотите? Пожалуйста, пожалуйста, я буду так рада. Пойдемте. Только у меня запах. Да ничего, ничего. Комедия. Борис Николаевич, вы такой правдивый, сильный, но... Бейте сразу. Зачем вы напускаете на себя эту грубость? Насмешливость? Зачем? Да я ничего не напускаю. Надо быть добрее. Надо... Но зачем лгать? Люди грубые и жестокие. Это их природа. Неправда. Ну как же неправда? Вы и сами так думаете. Ну, разве вы не говорите, что люди звери, что они грубые и грязные? А когда вы говорите, надо любить людей, я не верю. Это вы от страха говорите. Вы не понимаете меня. Ну, может быть. Но я понимаю, что любить можно полезное или приятное. А человек, он же бесполезен и неприятен. Боже мой, зачем же так говорить? Надо говорить правду, как ее чувствуешь. Я добрым пробовал быть. Взял как-то мальчишку с улицы, воспитать думал. А он скрал у меня часы и удрал. А то вот девицу взял, тоже, знаете, с улицы. Молодая еще девица была. Думал, поживем, а там и повенчаемся. Так она напилась однажды пьяной и физиономию мне. Перестаньте, как вы не понимаете, что об этом нельзя рассказывать? А чего же? Мне бы именно все надо рассказать однажды. Всю мою жизнь. Может, оттого стал бы я чище душой? Вам надо жениться. Эй! И я говорю, надо. Найдите себе девушку. Вы же знаете, девушку нашел я. И второй год хожу около нее. Вы снова? Милый Борис Николаевич, не надо. Я сказала вам мое решительное слово. Оно не изменится никогда. И ни в одном звуке. Я хохол, а они упрямы. А может быть... Нет. Ну, поговоримте пока о другом. Меня пугаете своим упрямством. А вы не бойтесь. Ничего не бойтесь. За что вы так нехорошо относитесь к вашей сестре? Да она дура. Да еще и подлая. Боже мой. Все, не буду. Не буду. Сестра, говорите. 20 лет вышла замуж за богатого старика. Зачем это? Потом едва не порешила себя от тоски и отвращения к нему. Раз ее с отдушника сняли, повесилась. А то еще на шатырный спирт пила. Вот, умер он. Она теперь бесится. Может быть, вы сами виноваты? Почему вы не поддержали ее? Может, виноват. А может, и поддерживал. Ну, казните ее за это. А я не только за это. Вы вот не понимаете, зачем она сюда ходит, а я понимаю. Не развивайте мне ваших догадок. Вы лучше подумайте, кто дал вам право быть судьей ее? А вам кто дал право судить людей? Павел Федорович, я понимаю, но неужели это правда? Ну, да. Все живет, всюду жизнь. Вращаться в мире чудесных, глубоких загадок бытия, тратить энергию своему мозгу на разрешение их – вот истинная человеческая жизнь. Вот где неисчерпаемый источник счастья и животворной радости. Да. Только в области разума человек свободен. Только тогда он человек, когда разумен. И если он разумен, он честен и добр. Добро создано разумом. Без сознания нет добра. Ну, вы извините, я должен идти. Да, пожалуйста. Черт возьми. Если бы вы слышали, что он говорил там, как он говорил, мне говорил, одной мне. Первый раз в жизни со мной так говорили о таких чудесах со мной. Борис, смеешься? Ну что же, Борис, я ведь не говорю, что поняла его мысли. Разве я говорю это? Я дура. Лизавета Федоровна, я смешная. Ну, голубушка моя, ну вы подумайте. Вот живешь-живешь, точно спишь. Вдруг толкнет... Откроешь глаза, утро, солнце, и ничего не видишь сразу, только свет. И так вздохнешь всей душой. Такой радостью чистой вздохнешь. Точно за утреннее на Пасху. Да чего ты? Выпейте чаю, сядьте. Вы так взволнованы. Тебе не понять, Борис. Нет, спасибо, не буду чая, я уйду. Вы меня извините, Лизавета Федоровна. До свидания. Вы скажите ему. Ну, ушла, мол. Благодарит, мол, радость вы моя. Какой он светлый, чудный какой. Чего она? Я не понимаю. Я понимаю. Когда ты на меня, Павел, действовал вот так же, говорит, и с моих глаз, с мозга точно пелена спадает. Так ясно все. А потом я узнала настоящую жизнь, полную грязи. Душу мою охватил страх, и вот тогда я попала в больницу. Вам бы не вспоминать об этом. Ага, Елена Николаевна и художник. Пора уже мне уходить. А, Борис Николаевич? Павел у себя? Mm-hmm. Лиза, налей мне, пожалуйста, чаю. А чего вы такой бледный и взъерошенный, Дмитрий Сергеевич? А, разве? Не знаю. Как ваши успехи в живописи, Лиза? Я сегодня не писала. А, жаль, краски успокаивают нервы. Да, папа, с того не видно. Не все, конечно. И не красная. До свидания. До свидания. Пойду. Раков ловить. А потом сварю их и буду есть, пить пиво. О, не провожайте, Елизавета Федоровна, я еще вернусь. Завтра же. До свидания, Елена Николаевна. Уходите. До свидания. До свидания. Он занят. Да, скоро придет. Все возится со своей нелепой идеей создать гомункула. Какой тон, стыдитесь. Но если меня раздражает эта дрянная мыслишка педантов. И простить ему отношение к вам я не могу. Это чудовищно. Я готова раскаяться в том, что позволила себе быть откровенной с вами. Вы должны быть свободным человеком. И того, кто вас не ценит, не должны щадить. Я так и сделаю. Чего вы ждете? Мне нужно знать, какое место занимаю я в душе его. Никакого. Если это так, то хорошо. Тогда все решается просто. Я не нужна ему, я ухожу. А если нет... Я уйду от него, и вдруг в его душе снова вспыхнет. Вам этого хочется, да? Вы понимаете, какая драма ждет его? Вы рассуждаете, значит, вы не хотите. Желая сильно, не рассуждает. Не рассуждают животные. А человек должен поступать так, чтобы на земле было меньше зла. Приносить себя в жертву долгу и прочее. Вы приносите себя в жертву кому? Человеку, который разлагает жизнь на мельчайшие частицы в тупом стремлении найти ее начало. Нелепая идея. И ему не нужна ваша жертва. Спокойнее, мой друг. Я ничего не говорю о жертве. И у меня нет причин верить в силу ваших чувств. Вы не верите в мою любовь? Скажем так, я не верю себе. Как вы холодны. Я говорю искренне. Сегодня Павлу целый день мешали. Кто? Все. Няня, этот слесарь, домохозяин. Это раздражало Павла? Я думаю. Досадно. Прости меня, но ты ужасно мало обращаешь внимания на него. Он никогда не говорил мне об этом. Может быть, потому что с тобой неприятно говорить? Лиза, ты снова. Ничего не хочу слушать. Барыня? А? Что вам? Без вас приходила Мелания Николаевна. и говорит мне. Да, что же она говорит? Мне так неприлично стало. Но если неприлично, не надо говорить. Она сказала, следи, говорит, за барыней. Ну, за вами, то есть. Что такое? Слушайте, вы всегда, Фима, выдумываете какие-нибудь глупости. Идите, пожалуйста. Это не глупости, ну, честное слово. Следи, говорит, за ней господином Вагиным. Ступайте вон. Ну, я же не виновата. Вон! И вот рубль дала. Что ты кричишь, Лена, а? Ты как будто не в духе, а? Немного устала. Как подвигается твой портрет? Ты спрашиваешь об этом каждый день. Разве? А вот и Дмитрий, и сердитый. Отчего? Так, однажды я напишу ваш сад. Вот в это время, на закате. И это тебя уже заранее сердит. Ты сострил? Вам чаю? Вы оба не в духе. Пойду в кухню. Там у меня... Вот он однажды посадит вас в колбу, обольет какой-нибудь кислотой и будет наблюдать. Как вам это понравится? Не говорите вздора. Я никогда не испытывал такого чувства. Оно меня мучит, но и возвышает меня. Да? Мне хочется быть перед вами всех лучше, ярче. Это хорошо, я очень рада за вас. Елена Николаевна, поверьте мне. Няня, я вас просила. Вот смола. Позвольте, матушка Елена Николаевна, спросить, кто же в этом доме хозяин? Павлуша занят, Лиза больной человек, вы целый день дома не бываете. Но Павла не должны касаться мелочи. А уж за этим вы сами смотрите. Не доставало только, чтобы вы меня учили. А что же, если я вижу, что дом брошен и Павлуша без внимания... Я вас прошу, уйдите, няня. Хорошо-с. Ну и покойница генеральша из комнат меня не выгоняли. Вас это забавляет? Немножко глупости всегда забавно. Нужно уйти из этого дома. Вы созданы для красивой свободной жизни. Ты что, Павел, что с тобой? Она раскислилась, понимаешь? Да, раскислилась. А опыт был обставлен строго. Я все принял во внимание. Павел, милый Павел, ты огорчен, да? Подожди, подожди, подожди. Почему она раскислилась? Господин доктор. Чего? Есть у меня к вам одна деликатная просьбица, только не знаю, как ее выразить. Ну, выражайте короче. Это самое резонное. Прозвишка моя, извольте ли видеть. Так, еще короче. Да. Касаемо господина Протасова. Ну? Вот, видите ли, сын мой говорит, что, дескать, ныне химия большую силу берет. Так я сам вижу, туалетные мыла, там духи, помады, подобный товар. Идет ходка, большой барыш дает. А ну еще короче. А, смотрю я на господина Протасова, без пользы он материалы время тратит. И от всего этого вскорости и проживут станет, надо думать. Так вот, поговорите вы с ними. Вот я предлагаю им дельца. Я им заводик поставлю. Угу. Они полезный товар работать будут. И угу. Денег у них нет для компании. Ну, я векселечки возьму. А, вы добрые, а? Сердце у меня очень мягкое. Да. Вижу вот, что человек без пользы обращается. И сейчас мне хочется в дело его употребить. Так поговорите, а? Поговорю. Большую пользу принесете им, как я разумею. А пока до свидания. До свидания. До свидания. А где господа? Барин у себя, а барыня в саду с господином Вагиным. И Елизавета Федоровна там. О, ну и я пойду в сад. Извините, не имею удовольствия знать имени отчества вашего. Ничего, Витя, я вашего тоже не знаю. Михаил Назаров, Выгрузов, к вашим услугам. Какие же услуги? Мне от вас ничего не нужно. Это из вежливости говорится. Я был случайным свидетелем разговора вашего с отцом моим. Я видел этот случай. До свидания. Позвольте, я имею сказать вам. Чего сказать? По поводу предложения папаши. Видите ли, это моя идея. Только папаша изложил вам ее не так ясно. Нет, ничего, я понял. А может быть, вы сделаете мне честь пожаловать сегодня в 9 часов на Троицкую, ресторан «Париж»? Нет, знаете, не сделаю я этой чести и вам. Очень грустно. И мне тоже. Невежа. Настоящий скотский доктор. Что? И говорить-то с вами не хотят. А знаешь, Фимка, что я могу с тобой сделать? Ничего. А вот заявлю, что кольцо, которое я тебе подарил, ты у меня украла. Помощник пристава мой знакомый. Не испугалась. Он за мной ухаживает, помощник-то. Тем хуже для тебя. Нет, Фим, я шучу. Давай говорить серьезно. 25 тысяч квартира идет? Пойдите вы. Я девушка честная. Дура ты, вот что. Ну, слушай, у меня товарищ есть, Зотиков. Красавец и богач. Хочешь, познакомлю? Опоздали. Он уже 2 раза ко мне письма присылал. Что? Врешь. Ах, подлец. Ну, люди, вот жулье. А ты, Фим, молодец. Женился бы на тебе, если бы не надо было на богатой жениться. Господа идут. Вам что угодно. А вот внушал вашей горничной, чтобы она химических жидкостей из окна в сад не выплескивала. От этого садовая растительность страдает. Да к тому же и время опасное. Холера идет, изволили слышать? До свидания, молодой человек. Честь имею. Удивительно нахальное лицо. Вот коллега живое вещество изобретает. А куда оно? Вон оно какое вредное. Илья. Тоже живое вещество. А какой смысл имеет? Как вы сегодня тяжело настроены. Садитесь. Угу. Я вас не понимаю. Вы такой здоровый, сильный. И ничем не интересуетесь. Теперь, когда жизнь принимает такой трагический тон, всюду растет ненависть и так мало любви, как много вы могли бы внести в эту жизнь своей работы? Доброй, умной работы. Мне уже 40 лет. 40 лет? Пустяки. И вы очень испортили меня. Я испортила? Да. Все вы. Ваш брат, Елена Николаевна, вы. Объясните мне, чем это мы испортили вас? Знаете, до встречи с вами я жил с большим любопытством. С интересом? С любопытством. Мне все было любопытно знать. Книжку новую возьму. Вижу, почитаю, хочу знать, а что в ней нового, кроме обложки. Человека на улице бьют. Остановлюсь, посмотрю. Иногда даже спрошу, за что бьют. В ветеринарии я учился с большим любопытством. Лизонька, капли принимала? Да-да. Самовар кипит, а за столом никого нет. О, Господи. Вообще на все я смотрел с любопытством. И видел, что жизнь устроена дрянно. Люди жадны и глупы. А я умнее и лучше, чем они. Это было мне приятно знать. И душа моя была спокойна. Хоть я и видел, что иному человеку труднее жить, чем той лошади, что я лечу, да и хуже, чем собаки. Но этот случай объясняется тем, что человек глупее собаки и лошади. Зачем так говорить? Ведь вы не верите в это. Так я и жил, и было мне не дурно. Ну вот попал к вам, вижу. Один горит своей науке, другой бредит живописью. Третья притворяется, что она весела и разумна. А вы заглянули куда-то глубоко и трагедию в душе носите. Чем же мы вас испортили? Не умею это сказать. Сначала мне так понравилось у вас, что я даже водку перестал пить. А потом потерял я мое любопытство и беспокойно стало мне. Пили бы чай-то. Готов, самовар? Чудесно. Здравствуйте, ученый. Добрый день, коллега. А Лена в саду? Да. Пойду звать ее. У тебя сегодня славный цвет лица, Лиза. И глаза ясные, спокойные. Это приятно видеть. Все стараются напомнить мне, что я больна. А вы сами прежде всего забудьте об этом. Вы говорите, вам стало беспокойно. Отчего? И беспокойно, и неловко как-то. Нелепо мне, Елизавета Федоровна. И коли вы не поможете... Милый Борис Николаевич, оставьте это. Я же калека. Погибну я тогда, как навозный жук. Да оставьте же. Ведь вы мучаете меня. Неужели вы не понимаете этого? Ну, не надо. Простите. Не буду. Молчу. Успокойтесь. Боже мой, как мучительно жалко всех. Как все одиноки. А знаете, я раньше хорошо спал. А теперь лежу и мечтаю. Хочется мне что-то сделать такое эдакое, знаете, геройское. А вот что? Не могу догадаться. Все мне кажется... Вот так вот идет по реке лед, а на льдине поросенок сидит. Такой маленький рыжий порося. И верещит, верещит. И вот я бросаюсь к нему, проваливаюсь в воду и спасаю порося. А оно никому не нужно. Такая досада. Приходится мне одному того спасенного поросенка с хреном съесть. Это смешно. Даже до слез. Налить чаю. Давайте, что еще делать? Знаете, Елизавета Федоровна, все-таки идите за меня замуж. Ох, то-то мы с вами настонали бы на земле. Как вы шутите. Да вы подумайте, что же еще делать? Красиво, но по смыслу вам не глубоко, нет. А по сюжету доступно немногим. Искусство всегда было достоянием немногих. Это его гордость. Это его драма. Таково мнение большинства, и уже по одному тому я против. Слушай, не рисуйтесь. Искусство должно облагораживать людей. Оно не имеет цели. Мой друг, в мире нет ничего бесцельного. А коли не считать самый мир? Боже мой, я тысячу раз слышала все это. Дмитрий Сергеевич, жизнь трудна, человек часто устает жить. Красивое редко, но когда оно истинно красивое, оно согревает душу. Как солнце вдруг, осиявшее пасмурный день. Нужно, чтобы все люди понимали и любили красоту. Тогда они построят на ней мораль. Они будут ценить свои поступки как красивые и безобразные. И тогда жизнь будет прекрасна. Это чудесно, Лена. Это может быть... Какое мне дело до людей? Я хочу громко спеть свою песню один. И для себя. Ну, полноте, зачем слова? Нужно, чтобы в искусстве отражалось вечное стремление человека к высоте. Он вызовет в душе моей созвучный аккорд. И если я устала, я отдохну и снова захочу работы, счастья, жизни. Славно, Лена. Вы знаете, порой мне грезится такое полотно. Да. Среди безграничного моря идет корабль. Его жадно обнимают зеленые гневные волны, а на носу его и у бортов просто стоят люди. И, гордо улыбаясь, смотрят далеко вперед. Вот и вся картина. Это интересно, да. Подожди. Пусть эти люди идут под знойным солнцем, по желтому песку пустыни. Он красный. Все равно. Нужно только, чтобы это были особенные люди, мужественные и гордые, непоколебимые в своих желаниях и простые, как просто все великое. Это интересно, красиво. Конечно, да. Дмитрий, пиши. Лена, ты молодец. Это... Что-то новое у тебя, а, Лена? Как ты можешь знать, новое это или старое? А какое место в твоей картине, Лена, будут занимать люди, как Егор? Их там не будет, Лиза. А они, как раковины, присосутся ко дну корабля. И будут затруднять его движение. Их участь гибель, Елена. Без помощи эти люди должны погибнуть. Они уже погибли, Лиза. Мы тоже одни в темном хаосе жизни. Эти люди, мой друг, мертвые клетки в организме. Как вы все жестоки. Я не могу слушать вас. Как вы все слепые, жестокие. Я уйду. Я не могу. Знаешь, Лена, при ней совсем невозможно ни о чем говорить. Да, трудно с ней. Она живет страхом перед жизнью. Елена Николаевна, на носу корабля будет стоять кто-то один. У него лицо человека, схоронившего на берегу все свои надежды. Но глаза... Глаза горят огнем великого упорства. И он едет, чтобы создать новые. Одинокий среди одиноких. Не нужно бури, господа. Или нет. Пусть будет буря, но впереди на пути корабля горит солнце. Ты назови свою картину к солнцу, источнику жизни. Да, к источнику жизни. Там вдали среди туч, яркое как солнце, лицо женщины. Ну, зачем женщин? Ну, пускай среди этих людей на корабле будут Лавуазье, Дарвин. Однако я заговорился. Мне нужно уйти. С каждым днем вы, родная моя, все более властно и крепко привлекаете меня к себе. Я молиться готов на вас. Дмитрий, на минуту! Не сотвори себе кумира. Я напишу эту картину, вы увидите. И она будет петь своими красками величественный гимн свободе, красоте. Дмитрий! Идите, мой друг. Елена Николаевна, вы дома? Вас это удивляет? Нет, почему же? Здравствуйте. Извините меня, но раньше, чем подать вам руку... Что? Я должна спросить вас. Но? Будемте говорить правдиво и просто. Вы предлагали нашей горничной... Какая мерзавка. Продала. Значит, правда, Милана Николаевна. Вы понимаете, как нужно назвать ваш поступок? Да, да, да, я понимаю. Просто так уж просто вы женщина, вы любите. Может быть, вы поймете. Да тише, вы в саду ваш брат. Да что мне? Вот, слушайте, я люблю Павла Федоровича, вот. Я его так люблю. Я готова в кухарке, в горничной к нему идти. Вы тоже, я вижу. Вы ведь художника любите, да? Вам Павел Федорович не нужен. Хотите, на колени встану. Отдайте мне его. Отдайте мне его, пожалуйста. Ноги буду вам целовать. Что вы отдайте. Говорите? Что вы? Все равно у меня деньги. Я ему выстрою лабораторию. Буду ему служить, чтобы ветер не касался его. Буду сидеть у дверей дни и ночи. Вот. Но зачем он вам? Да успокойтесь. Ну, пожалуйста. Вы умная, вы благородная, чистая. А у меня жизнь была противная, и людей я видела только гнусных. А он, ну, он-то дитя такое, такой возвышенный. И душа моя вздохнет. Чистого человека хочу я, понимаете меня? Вот. Мне трудно вас понять. Нам нужно много говорить. Боже мой, какая вы несчастная должно быть. Я-то... Вы можете меня понять, вы должны понять. Я оттого так вот и говорю вам сразу все, я знаю, вы поймете. И не обманите меня, может быть, я тоже человеком буду. Коль не обманете. Мне незачем обманывать вас. Я чувствую больное сердце ваше. Пойдемте. Как вы говорите? Как вы говорите? Поверьте мне. Поверьте, что если люди будут искренне, они поймут друг друга. Верю я вам или нет, я не знаю. Слова ваши понятны, а чувства не могу я понять, хорошие вы или нет. Вот боюсь я верить в хорошие. Не видела я его. Идемте. Идемте со мной. Ишь, разбежались все. Мечутся, как полоумный. Лизонька, ты-то чего все бродишь? Тебе сидеть надо. Отстань, няня. Нечего сердиться. Какие у тебя силы? Старуха-хлопотуха. Любит она вас. Это так, просто привычка ухаживать. Тогда мы с тобой будем носить дубовые жилеты, березовые сюртуки. Брось ты свои деревянные фантазии, скучно. Эх ты, ты сам скучный. Это зонтик сестры моей. Вчера Маланья спросила меня, в каком сродстве стоят гипотезы с молекулой. Так я и сказал, что молекула гипотезе приходится внучкой. Ну зачем вы? Она так наивна и горячо интересуется всем. Наивна? Вот видите, даже на ваших отношениях к сестре видно, как пренебрежительно и злобно относятся люди друг к другу. Какая там злоба? Нет, я говорю вам, на земле все больше ненависти. На земле растет жестокость. Лиза, ты снова? Молчи, Павел. Ты ничего не видишь. Ты смотришь в микроскоп. А вы в телескоп. Вы все слепые. Откройте глаза. То, чем живете вы, ваши мысли, ваши чувства, они как цветы в лесу, полном ужаса. Вас мало, вы незаметны на земле. Кого ж вы видите? На земле растет ненависть. Вы, опьяненные красивыми словами и мыслями, не видите этого. А я видела, как вырвалась на улицу ненависть, и люди, дикие, озлобленные, с наслаждением истребляли друг друга. Однажды их злоба обрушится на вас. Все это от того так страшно, Лиза, что вот, видимо, собирается гроза. Стало душно, и твои нервы? Не говори мне о моей болезни. Ты подумай, кому... За что ненавидеть меня или его? Всем людям, от которых вы ушли так далеко. Черт побери. Не идти же назад ради них. За что? За отчуждение от них, за невнимание к их тяжелой нечеловеческой жизни. За то, что вы сыты и хорошо одеты. Ненависть слепа, но вы яркие, вас она увидит. Вам идет роль Кассандры. Подожди, Дмитрий, ты не права. Мы делаем большое важное дело. Он обогащает жизнь красотой. Я исследую ее тайны. И люди, о которых ты говоришь, со временем поймут и оценят нашу работу. Оценят или нет, мне все равно. Не надо смотреть на них так мрачно. Они лучше, чем тебе кажется. Да ты ничего не знаешь, Павел. Нет, я знаю. Я вижу, как растет и развивается жизнь. Как она, уступая упорным исканиям мысли моей, раскрывает передо мной свои чудесные тайны. Я знаю, человек будет владыкой всего. Когда-то под лучом солнца вспыхнул к жизни ничтожный и бесформенный кусок белка, размножился, сложился в орла и льва и человека. Наступит время, из нас, людей, из всех людей, возникнет к жизни величественный стройный организм, человечество. Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих завоеваний мысли, наша работа. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее. Я бы хотела веровать так. Ой, я бы хотела. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Максима Горького «Дети солнца». Продолжение следует.